Лицо Поля побледнело. «Подожди, ты не можете просто сказать мне об этом и не объяснять, что произошло», — сказал он, пытаясь открыть дверь Вюру. «Я устал», — сказал Вур из своей комнаты. «Теперь иди спать». Плечи Пола опустились. «Что я скажу дедушке?» На следующее утро три человека вышли из гостиницы. Два их лица выглядели изможденными, с темными кругами под глазами. Третий носил маску. Металлический посох Вура был привязан к спине. Лилиан держала в руках длинный лук, а колчан со стрелами висел на ее талии. «Лилиан», — сказал Пол. «Все равно не хочу говорить об этом», — ответила Лилиан и покачала головой. «Я надеялась, что прошлая ночь была просто плохим сном». Тя ехала молча на соревнования. Каменную платформу арены убрали, а зрительские места были перемещены, что сделало центр более крупным. В центре стояло 50 каменных големов. «Этого не должно быть», — сказал Пол, нахмурившись. Судья сидел на голове голема, скрестив руки на груди. Приехал король и папа, после чего судья встал. «Леди и джентльмены», — объявил судья, усилив голос магией ветра. «Как вы можете видеть, в программе были небольшие изменения. Многие дворяне выразили свое недовольство способом проведения турнира. После учета их мнения администрация согласилась с их желаниями. Для группы простолюдинов тест больше не является турниром один на один. Вместо этого мы будем тестировать их через этих големов. Будучи дальними атакующими, их долг – стоять на месте и наносить урон врагам. Три победителя будут определяться количеством големов, которых они уничтожат в течение часа. Это не только проверит их силу, но также их точность и управление маной. Лилиан нахмурилась. «Разве големы не имеют повышенное сопротивление физическим атакам? Что, если мы будем использовать магию?» — закричала она на рефери. Пол вздохнул, знатные люди вокруг них засмеялись и прокомментировали ее прерывание. Судья ухмыльнулся. «Ой, я не знал, что у нас есть такая знатная дама, которая все еще использует лук. Вам нужно просто подстроиться, полагаю», — сказал рефери и пожал плечами. Лилиан прикусила зубы, а ее лук заскрипел, когда она сжала руку. Пол положил руку ей на плечо. Лилиан выдохнула и кивнула. Следы слез можно было увидеть в ее глазах. Вур нахмурился. «Как я говорил прежде меня так грубо прервали», — сказал рефери, глядя на Лилиан. «Только тот, кто уничтожает големов, получает очки. Не имеет значения, был ли ты тем, кто его ослабил. Целебная конкуренция также будет связана с этими големами. Как только големы будут уничтожены, 8 конкурирующих целителей будут восстанавливать их. Соревнование воинов будет продолжаться по плану, как только закончится соревнование для охотников, магов и целителей. Я желаю вам всего наилучшего». Том 1, глава 67. Рефери стоял сбоку от големов. «У вас есть 1 час», — объявил он. Глаза големов засветились, и они начали движение. «Начинайте». Большинство учеников начали читать заклинания, отправляя их к големам. Големы уклонялись и блокировали заклинания руками. Вур поднял посох и начал колдовать. Лилиан закусила губу, сосредоточив в стреле ману. В воздухе раздался громкий звук, когда стрела обрушилась на голема. По его голове разошлись трещины. Он покачнулся, но не упал. В это время ледяной шар ударил его по уже потресканной голове. Дворянин рядом с Лилиан хихикнул. «Этот для меня», — сказал он, подняв посох и снова начал колдовать. Зеленый свет окутал голема, а его голова исцелилась. Папа кивнул и улыбнулся своей дочери. Лилиан топнула ногой и зарядила еще одну стрелу. Молния ударила голема, оставив трещину в голове. Она выпустила стрелу в голема и смотрела, как она летит прямо в щель. Прямо перед тем, как стрелка вошла в контакт с его головой, зеленый свет окутал голема и исцелил рану. Стрела врезалась в голема, но никакого ущерба не нанесла. Лилиан посмотрела на целителей. Один из них ухмыльнулся и почесал голову. «Ой», — сказал он, — «наверное, я исцелил его слишком рано. В следующий раз повезет больше». Лилиан прикусила губу и вдохнула, закрывая глаза. Она обернулась и зарядила еще одну стрелу. На лбу у нее образовался пот, лицо побледнело. Земля задрожала под ней, она остановилась, обернулась и посмотрела на Вура. «Тандаджа!» — крикнул Вур и обрушил свой посох на землю. Вокруг его тела закружился вихрь воздуха, заставив замолчать всю площадь. «Тундаджа! Разве не все конкуренты моложе 25?» — спросил папа короля. Король кивнул, открыв рот. С неба сошли сотни громовых ударов. Все ученики упали на четвереньки, когда земля содрогалась от ударов, а все дети в толпе зрителей начали плакать. «Это», — сказала Мишель, — покачала головой и вскочила на ноги. Белая аура окружила ее тело, когда она начала читать заклинание, игнорируя звон в ушах. Вур поднял посох и снова начал повторять, игнорируя всеобщие взгляды. «Это чудовищно», — сказал папа, поднимая барьер вокруг себя и короля. «Мы должны остановить его». Король усмехнулся. «Ну, он явно собирается победить», — сказал король. «Я не это имел в виду», — сказал папа, понизив голос. «Представьте, если священный дух войдет в его тело, а не просто благословит его». Глаза короля сузились. «Ваша дочь и мой сын тоже в этом участвуют», — сказал он. «Я отказываюсь. Мы можем позволить духам благословлять всех победителей в обычном режиме», — сказал папа, махнув рукой. «Тогда мы подождем год, пока духи не поправятся, и пригласим мальчика по другим причинам». Король потер подбородок, глядя на Вура. «Может ли вселение потерпеть неудачу?» — спросил он. «Духи не так уж слабы», — сказал папа. Белый столб света падал с неба и врезался в горящее поле големов, снимая огонь и заживляя големов. Мишель задыхалась. Ее лицо было бледным, но улыбка была на ее лице. В воздухе над големами образовался шарик молнии, потрескивающий, но не поражающий. Пот катился по спине Вура, когда в воздухе появлялись все больше и больше шаров молнии. Он похлопал Лилиан по плечу и указал на големов. Лилиан нахмурилась. Остальные участники взглянули друг на друга и начали читать заклинания, когда увидели, что Вур не собирается ударять. Лилиан выпустила стрелу и ранила голема. Дворянин ухмыльнулся. Вур фыркнул, и молниеносный шар разорвал голема, прежде чем огненный шар достиг его. Благородный взглянул на Вура. Каждый раз, когда дворянин собирался уничтожить голема, удар молнии бил его. Единственным исключением был Рой, который смог уничтожить големов с помощью одного неожиданного удара и Лилиан. Вур игнорировал насмешки и пристально вглядывался в течение всего часа, непрерывно повторяя и формируя больше шаров молнии. Молнии рассеялись, когда рефери остановил соревнование. «Первое место занимает Вурдур, в общей сложности 97 големов уничтожены», — объявил арбитр. «Второе место достается Рою, который уничтожил 20 големов. Третье место занимает Лилиан, 8 големов уничтожены. Это несправедливо», — закричали остальные участники. Крики разносились по всему полю. Вур скрестил руки, чтобы отдышаться. Пот остекал по его телу, впитываясь в землю. «Заткнитесь», — закричала Мишель. «Все вы, просто заткнись». Студенты замерли с открытыми ртами. Они повернулись и уставились на Мишель. Ее лицо покраснело. «Я разочарована в каждом из вас. Вам должно быть стыдно. Никто из вас не хотел драться с Вурдуром в матче один на один, поэтому вы подали прошение о групповом состязании, в котором вы могли напасть на него и Лилиан». Она положила руки на бедра. «Теперь вы ноете, потому что они избили вас. Нельзя так поступать дворянам». «Хорошо сказано», — сказал король и кивнул ей. Она улыбнулась в ответ. Рефери откашлялся. «Победитель конкурса целителей, Мишель, в общей сложности 83 голема исцелено. Соревнование воинов начнется через час после того, как поле будет отремонтировано». Вур повернулся лицом к дворянам. «Прошу прощения», — сказал он и наклонил голову. «Мои соболезнования». Он повернулся и вышел с поля. Это было удивительно. «Я думал, что оглохну», — сказал Пол и рассмеялся. «Не имеет значения, оскорбила ли Лилиан каждого дворянина в столице. Ты определенно выше их». Он ударил ПР плечу Вура. «Давай отпразднуем вместе». Мишель прочистила горло рядом с Трия. «Привет», — сказала она. «Могу я с вами пойти?» Лилиан наклонила голову и приподняла бровь. «Ты меня не ненавидишь?» — спросила она. «Это было всего лишь платье», — сказала Мишель. А душ избавился от запаха. «Не совсем», — сказал Вур. «Извини, ничего», — сказал Вур. «Ты не собираешься смотреть соревнования воинов? Как будто я хочу посмотреть на этого отвратительного ублюдка», — сказала Мишель, улыбнувшись и бросив взгляд на Лилиан. «Я имею в виду, если вы не возражаете», — сказала Лилиан, почесывая голову. «Я думала, он был твоим парнем, ты знаешь, как он вел себя и все такое». Мишель закатила глаза. «Он, нет, он просто очень, тьфу», — а сказала Лилиан, положив руки на плечи Пола. «Это Пол, мой двоюродный брат». Она повернулась к Полу. «Ты должна знать, кто она такая, в отличие от некоторых». Ее глаза метнулись к Вуру. «Привет, привет», — сказал Пол, лицо его слегка покраснело. «Я могу обращаться к вам? Просто зовите мне, Мишель», — сказала она и сделала реверанс. Пол кивнул и повернулся. «Хорошо, выпьем, да?» — спросил он. При этом все его лицо было красным. Вур повернулся к Лилиан. Кажется, ему плохо. Лилиан ухмыльнулась. Том 1, глава 68. «Миледи, молодой господин из дома Синлосов послал вам еще один подарок», сказал ректор, стоя перед дубовой дверью. «Еще один? Разве я не сказала ему оставить меня в покое?» Раздался из-за двери голос Тафель. «Он очень упрямый, миледи», сказал ректор. «Боюсь, он будет приставать к вам, пока не дадите ему шанс». Тафель вздохнула, одеваясь. «Могу ли я его казнить?» спросила она, привязав меч к спине. «Я всего лишь часовой, миледи», сказал ректор. «Было бы лучше задать этот вопрос вашей матери». Тафель открыла дверь и вышла. «Вы были на службе?» «Еще при моем отце», сказала она, глядя на него. «Конечно, у вас должно быть какое-то мнение по этому вопросу. Как часовой, мое мнение не должно иметь никакого веса в верхних эшелонах», сказал ректор. «Но если миледи настаивает на том, чтобы знать, я думаю, что вы не должны его казнить. Семья Синлос является крупным спонсором столицы. Они внесли большой вклад в реконструкцию города после инцидента с зомби». Тафель вздохнула. «Отлично», сказала она. «Скажи ему, что он должен получить 3 вещи, прежде чем он сможет встретиться со мной. Зуб маленького дракона, пук единорога и волосы с брови феникса». «Понял», сказал ректор, покачивая головой. «Зуб маленького дракона, пук единорога и волосы с брови феникса». Брови ректора помялись. «У фениксов есть брови?» «Нет», сказала Тафил, протягивая руки к голове. «Мне нужны каникулы от всей этой работы лорда демона. Скажи маме, чтобы она меня заменила. Спасибо». Ее рога засветились, и она исчезла из зала. «Но это только ваш 3-й день», пробормотал ректор, почесывая голову. Он пожал плечами и направился к комнате Мины. Линдис потерла свои виски и села рядом с Гримми. Все еще не было никаких новостей о местонахождении фей, даже когда скелеты и летучие мыши искали повсюду. «Просто расслабься», сказал Гримми, зевая и хлопая крыльями. «Мы можем справиться со всем, что сделает Стелла». Линдис нахмурилась, почувствовав, что за ней появились вихри магии. «Разве я не говорила, Экзинтер не следует за мной», сказала она и бросила небольшой молнией за плечо. Ее глаза сузились, она наклонила голову, когда огненный шар вылетел к ней, почти сжигая ее волосы. Она повернула голову. «Извини», сказала она десятирогому демону. «Я думала, это был кто-то другой». Тафель опустила меч. «Привет, тетя», сказала Тафель. Тафель спросила Линдис, подняв бровь. «Ты выросла». Синее пятно проскользнуло мимо Линдис и побежало к Тафель. Тело Тафель вспыхнуло. Она держала Флауфикинс за заднюю лапу. «Это», сказала Тафель, «внучка внука, внушающая благоговение белое пламя, маленькая мисс Флауфикинс», сказал Линдис. «Ее мать, Феникс». Тафель перевернула Флауфикинс на спину и защекотала ей живот. «Позволь мне угадать», сказала она. «Вур назвал ее». Губы Линдиса поднялись вверх. «Это было так очевидно». «Да», Тафель кивнула, а Флауфикинс взвизгнул в знак протеста. «Ты не собираешься спрашивать о нем?» спросила Линдис, прислонившись к животу Гримми. Тафель закусила губу. «Должна ли я?» ответила она. «Он никогда не связывался со мной за все это время. Он был комми в течение 10 лет», сказала Линдис, наблюдая за лицом Тафель. «Он проснулся 3 месяца назад и хотел искать тебя, но я убедила его не делать этого». Тафель нахмурилась. «Тогда, наверное, я не могу сердиться на него», сказала Тафель через некоторое время и вздохнула. «Он в порядке?» Линдис кивнула. «Он был очень несчастен из-за инцидента, в котором почти убил тебя», сказала она. «Я отправила его в человеческое королевство, чтобы немного утешить». «Все в порядке?» спросила Тафель, подняв бровь. «С ним все будет в порядке. Я имела в виду людей. Ой, вероятно, если случится что-нибудь, я всегда могу сказать, вы украли дракона», сказала Линдис и улыбнулась. «Ты пойдешь искать его?» Тафель пожала плечами и почесала голову. «Я не знаю, что сказать, если встречу его», сказала она. «Как насчет привет, меня зовут Тафель, ты чуть не убил меня. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность. Звучит неплохо, правда?» сказал Гримми и ухмыльнулся. «Нет», Тафель запротестовала и покачала головой. Ее лицо покраснело. «На самом деле, это может сработать». Гримми рассмеялся. «Конечно, может», сказал он. «В противном случае я бы этого не предложил», этого Линдис кивнул. «В конце концов, его личность не слишком изменилась», сказала Линдис, глядя на Тафель, которая рисовала круги на земле палкой. «Ты, кажется, не уверена». «Я не уверен, что я достаточно сильна, чтобы не быть обузой для него. «Что, если кто-то снова умрет из-за меня?» Тафель вздохнула. «Я много тренировался в фюзеляже. Я сильнее Дастина и нескольких членов закрученных ветров. Но Вур был сильнее их 10 лет назад. Я была довольно уверена в своих способностях, прежде чем вернуться», сказала она и взглянула на Гримми, «но увидеть дракона снова просто напоминает мне о том, какая я маленькая». Гримм рассмеялся. «Все малы, когда встречаются с драконом», сказал он. Линдис фыркнула и посмотрела на Тафель. «Хочешь подраться со мной?» спросила она. «Я могу сказать тебе, насколько близка или далека ты от Вура. Неужели?» спросила Тафель, поднимая голову. «Конечно», сказала Линдис и встала, разминались. «Я не буду поддаваться». Тафель обнажила свой меч. Гримми положил Флуффикинс на голову и сделал несколько шагов назад. «Используй новую душу, которую я дал тебе», крикнул Гримми Линдис. «Посмотрим, понадобится ли», сказала она и повернулась к Тафель. «Готово?» Тафель кивнула, подготавливая свой меч. «Готово». Линдис топнула ногой. Из земли под Тафель вырвалось земляное копье. Тафель отошла назад, посылая клинок ветра к Линдис. Линдис махнула рукой. Струя воздуха разрушила ветряной клинок. Тафель исчезла. Лезвие Тафель полетело к Линдис, но черный слой тумана на руках Линдис поглотил его. Из тумана вылетели шипы и выстрелили в сторону Тафель. Холод пробежал по ее спине. Она затаила дыхание и снова исчезла, на этот раз материализуя воздух над и позади Линдис. Цепь теней поднялась над землей и обернулась вокруг лодыжки Тафель, когда Линдис развернулась и заблокировала лезвие руками. Тело Тафель дернулось и упало на землю. Она попыталась телепортироваться, но цепь вспыхнула черным светом, ее заклинание прервалось. Тафель резко выдохнула и стиснула зубы. Цепь начала тянуть ее по земле. Руны на ее мече мерцали белым светом, она обрушила его на цепь. Цепь растворилась в черной жидкости, которая слилась с тенью Линдиса. Линдис поднял бровь. «Хороший меч», сказала она, в то время как 30 фиолетово-огненных шаров материализовались вокруг ее тела. Тафель хмыкнула и ударила мечом в землю. Синяя змея вышла из меча и поползла к Линдис, оставляя за собой ледяной след. Линдис проигнорировала и бросила молнии в Тафель, поскольку фиолетовые огненные шары защищали ее автоматически. Тафель телепортировалась перед Линдис и замахнулась на нее мечом. Линдис выдохнула, в ее руках появилось лезвие из света. Белое лезвие пробилось сквозь меч Тафель и остановилась перед ее шеей. Тафель застыла и мгновение спустя пятно света исчезло. Гримми улыбнулся. «Ты использовала ее в конце концов», — сказал он. Линдсис отвернула голову в другую сторону. «Как?» — спросила Тафель, вытирая пот со лба. «Я думала, что выиграла. Это была хорошая атака», — сказала Линдис и кивнула, когда на ее спине появился слой зеленого света, исцеляющий раны. «Но, к сожалению для тебя, я разработала атаку, которая действует через все виды сайленса, молчания, но тут оно не очень подходит, поэтому так. Ты придумала его, украла у меня», сказал Гримми и фыркнул. Линдис проигнорировала его. «Я думаю, ты все равно проиграешь против Вура», сказала она. «Он пробудил родословную дракона. Магические атаки, такие как твое молчание, оказывают на него минимальное влияние. Ваше лезвие, ускоренное взрывом, могло бы застать его врасплох и ранить, но все остальное было слишком слабым. Вы можете избежать его с помощью телепортов, но у тебя закончится мана». Тафель вздохнула и вложила меч в ножны. Она сунула руку в портал и схватила Флуффикинса. «Какого ты класса?» — спросила она Линдис. Линдис усмехнулась. «Это знаю только я. И я», — сказал Гримми, зевая, — «ищу человека, который готов помочь в переводе. Естественно, за некоторую монетку. Желающие пишите в ЛС на сайте. Том 1. Глава 69. Привет, еще не готова?» – спросила фея. «Ах, у нас было 3 червя, я разделила их на 4», – сказала она, почесывая голову. Другая фея надулась. «Это означает, что мы должны подождать еще 12 часов. Я проверю. Возможно, они готовы. Я проверяла их вчера. Они все еще не обратились». Оранжевая фея влетела в пещеру. «Что так долго?» – спросила она. Ей на глаза попались извивающие люди. «Ой, ты снова упустила червей?» Она повернулась к зеленоглазой фее. «Это была не я в тот раз», сказала фея, надувшись. «Ах, неважно, я не хочу их разыскивать», сказала фея с оранжевыми волосами, зевая и садясь рядом с ними. «Королева слишком занята, чтобы это заметить. В любом случае, подумаешь, несколько пропавших червей». Охранник шел по улицам, смотря на солнце, и вздохнул. «Еще несколько часов, и я могу посмотреть соревнования с моими детьми», подумал он. Пока я приду, наверное, все уже закончится. Никто не посмеет грабить дома знати. Почему я здесь? Он повесил голову и побрел по пустынным улицам. Рычащий звук привлек его внимание. Он поднял голову и посмотрел в сторону переулка. Он увидел девушку, которая прислонилась к стене. Она сгорбилась, а тело тряслось. Из ее губ вырывались всхлипывающие рыдания. «Эй!» – позвал охранник и направился к переулку. «С тобой все в порядке?» Девушка продолжала трястись, ее лицо повернулось к охраннику. Глаза у нее были змеиные. «Разве ты не эта девушка-воин, Стелла?» – спросил он, подходя к ней. «Что-то случилось на соревновании». Он положил руку ей на плечо. «Ах, точно, ты должна биться с принцем. Понятно, что тебе страшно», – сказал охранник и вздохнул, покачав головой. «Но не слишком рано, Дэл». «А?» Он посмотрел на Стеллу и увидел, что его рука упала с ее плеча. Он посмотрел на свое плечо и увидел, как из его оставшейся конечности вытекает кровь. Он вскрикнул, падая назад, сжимая место, где была его рука. Красное пятно вылетело из отрубленной руки к его лицу. Червь, извиваясь, летел в него. Стелла усмехнулась и схватила другой конец червя левой рукой. На ее предплечье виднелось отверстие с просачивающейся черной жидкостью. В правой руке у нее был меч с кровью охранника. «Вот почему я чувствую, что теряю контроль», сказала она, откусывая его голову зубами. Она съела остальную часть червя аналогичным образом. «Непослушный маленький червь разорвал себя пополам, чтобы попытаться сбежать от меня», сказала она, улыбаясь. Она повернулась к охраннику, который смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Я думаю, ты слишком много видел», сказала она и улыбнулась ему. «Ты мне все-таки помог. Обещай мне, что ничего не скажешь». Охранник кивнул головой, а на его глазах появились слезы. «Я ничего не видел», сказал он дрожащим голосом. «Клянусь, моя рука просто отвалилась сама по себе». Сквозь переулок эхом раздался хруст. «Очень жаль», сказала Стелла. «Я не верю людям». Она улыбнулась. «Я должна пойти поиграть с принцем, прежде чем они дисквалифицируют меня. Не хотелось бы опаздывать». Она вышла из переулка, слизывая кровь с меча, не обращая внимания на два отверстия размером с червя, оставшиеся в стене позади нее. Рудольф стоял в центре каменной арены, скрестив руки на груди. Иоганн лежал на траве позади него. Судья стоял за сценой, глядя на солнечные часы на земле. «Вероятно, она убежала», – пробормотал кто-то со зрительских мест. «Просто переходите к следующему матчу», – сказал другой человек. «Мы все знаем, кто победит в любом случае. У Стеллы есть еще 2 минуты, прежде чем она автоматически проиграет», — сказал рефери, не обращая внимания на шум толпы. Я здесь», — раздался голос. «Мне просто нужно было перекусить перед матчем». Стелла, выходя на сцену, Рудольф нахмурился. «Вы ранены?» — спросил он, уставившись на ее ногу, которая была покрыта кровью. «Ах», — сказала Стелла и улыбнулась, из ее губ текли слюни. «Я, должно быть, наступил на помидор на рынке. Я в полном порядке». Ее фигура пропала, и она появилась перед Рудольфом, глядя ему в глаза. «Видишь?» Глаза Рудольфа расширились, он сделал шаг назад. Стелла хихикнула, сделав шаг вперед. «Почему бы тебе не позвать своего дракона на сцену?» — спросила она, делая еще один шаг вперед. Рефери откашлялся. «Бойцы на свои позиции, пожалуйста», — сказал он. Стелла ухмыльнулась и побрела в бок арены. «Я предлагаю сделать это сейчас», — сказала она. «Если вы не позовете его сейчас, у тебя потом не будет шанса». Рудольф сузил глаза. «Мы посмотрим», — сказал он, поднимая меч и щит. «Человек, который заставит соперника сдаться или лишит возможности сдаться. Методы уничтожения душ запрещены, нарушители будут наказаны смертью», — сказал рефери. «Начинайте». «Ты не собираешься использовать свой меч?» — спросил Рудольф, подняв бровь. Тело Стеллы размылось. «Не нужно», — сказала она из-за спины, ударив его. Иоганн заревел, а его спина вспыхнула зеленым светом. Рудольф летел в воздухе, пытаясь стабилизировать свое тело. Над ним появилась Стелла, подняв одну ногу. Она ударила пяткой в спину Рудольфа, как топор, и отправила его прямо в пол. Пол вокруг его тела треснул, а зеленая рябь света распространилась по его телу. Иоганн издал еще один рев и вышел на сцену, а на его спине и животе сияли 2 зеленые отметины. Рудольф фыркнул и поднялся с земли. На его теле не было ни одной царапины. «Это все, что у тебя есть?» — спросил он, ухмыляясь. Стелла склонила голову на бок. «Крепкий, не так ли?» — спросила она. «Интересно, что бы случилось, если бы я сначала убила твоего дракона?» Она ухмыльнулась и бросилась к Йоганну, ее тело превратилось в пятно. Йоганн ударил Стеллу в лоб. Она отлетела назад, прежде чем встать на ноги. Тонкая линия крови стекла по когтям Йоганна. Стелла выкашляла кровь, содержащую маленькие зеленые шарики, и бросилась к Йоганну. И снова Йоганн откинул Стеллу тем же движением. Рудольф и Йоганн окружили ее с двух сторон. Она побежала к Йоганну, но на полпути резко сменила направление в сторону Рудольфа. Она схватила его за голову, прежде чем он или Йоганн смогли отреагировать. Зеленый свет вспыхнул. Стелла плюнула в лицо Рудольфа. «Трус!» Она подняла обе руки вверх. «Я сдаюсь», — сказала она, откинув Рудольфа к Йоганну. Йоганн вцепился когтями в землю и поймал Рудольфа губами, прежде чем взглянуть на Стеллу, которая высунула язык. Зрители, молчавшие с первого удара, разразились суматохой. Принц победил, но похоже, что он проиграл. Что это была за скорость? «Дорогая, тебе следует нанять ее в качестве телохранителя». Стелла развернулась и сошла со сцены. Ее тело размылось, она исчезла, прежде чем судья даже объявила ее поражение. Ученик сидел на балконе, держа в руке чашку чая. «Если бы я был в положении Рудольфа», — он подумал и вздрогнул. Он покачал головой. «Нет смысла думать об этом. Она не участвует в конкурсе». «Привет, Трент», — сказал сзади женский голос. Он напрягся и обернулся. «Ты», — сказал он широко раскрытыми глазами и взглянул на арену, прежде чем повернуться к девушке. «Разве ты не была не там?» «Я была», — сказала Стелла и сделала шаг вперед. «А теперь я здесь». Она положила руку под подбородок и наклонила голову. «Позволь мне немного позаимствовать твое тело», — прошептала она и закрыла ему рот. Его глаза расширились, а тело напряглось. Глаза студента закрылись, а по телу пробежала дрожь. Он снова открыл глаза, они переливались сметным количеством цветов. Он встал и надел шлем, который был на мече, опуская забрало. Он щелкнул пальцами, черный свет охватил тело Стеллы. Прошло несколько мгновений, и остался лишь пепел. Том 1, глава 70. Папа стоял перед алтарем, лицом к шести победителям конкурса. «Шестеро из вас доказали, что достойны получить благословение нашего Бога», — сказал папа, размахивая руками. «Бог?» — спросил Вур, наклоняя голову. «Я думал, что мы здесь, чтобы быть благословленными духами». «Ты», — сказал папа, подняв бровь. «Разве ты не знал, что наш Бог — это совокупность всего нашего настроения? Когда мы в последний раз уйдем из наших смертных тел, мы станем единым с нашим Богом, а Бог станет единым с нами». «Он был воспитан в одиночестве, отец», — сказала Мишелли и всхлипнула. «Можешь ли ты представить себе, не жить с другими людьми? Он, должно быть, был так одинок». Она начала рыдать и икать. Папа нахмурился, глядя на дочь, но молчал. Он повернулся к Вуру. «Теперь я понимаю», — сказал он и вздохнул. «Ты бедная душа». Желтый дым за папой сгустился и начал парить в воздухе над группой. Лучи золотого света вышли из желтого облака и окунули семь человек в свет. Семь вздохов прозвучали одновременно. Вур потерял чувство в ногах, а его колени подогнулись, но он сумел остаться стоящим, сделав шаг вперед. Папа упал на пол и поклонился. Мишель упала рядом с принцем, а затем и Рой. Лилиан застонала и тоже упала. Трент содрогнулся и запыхался, все еще стоя, положив руки на колени. Ощущение озноба прошлось по телу Вура, вызывая мурашки по всему телу. Он ослаб, плечи опустились. Он уже собирался упасть, когда рев прозвенел в его голове, в результате чего его тело напряглось. Под его маской на лбу появилась темная руна. Черная аура пробежала по его телу, пожирая золотые пятна, плавающие в его крови. Дракон не преклонит колено. Глаза Вура сузились, он выпрямил спину и скрестил руки, выпятив грудь. Он поднял голову и смотрел прямо на светящееся облако, позволяя волнам света омывать его. Губы Трента приподнялись, когда он увидел уголком глаза Вура. Все остальные лежали на земле с закрытыми глазами, не обращая на них внимания. Прошло время, свет погас. Трент вытер руки и встал. Тело Лилиан содрогнулось, ее глаза открылись. Она вскочила на ноги и взглянула на свои ладони. Рой встал одновременно с Рудольфом. Мишель встала рядом, а ее шаги больше не были неустойчивыми. Папа встал последним. Он улыбнулся. «Вы чувствовали это? Наш Бог течет в ваших телах», — сказал он и повернулся к Вуру. «Хотел бы ты стать членом нашей церкви? Это всего лишь малая доля истинного Бога». Он указал на облако над ним. «Было приятно», — сказал Вур и кивнул. Улыбка папы расширилась. «Но это не для меня». Лицо папы застыло. «Ах, действительно прискорбно, сказал папа и кивнул. Его взгляд перекинулся на 6 победителей. «Все вы можете присоединиться к нам в любое время». «Все кончено?» – спросила Лилиан, закусив губу. «Это было благословение?» – папа покачал головой. «Это было простое сканирование», – сказал папа. «Каждый из вас войдет в одну из комнат позади меня для вашего благословения. Я не могу сопровождать никого из вас». Желтое облако раскололось на 6 потоков дыма. Победители посмотрели друг на друга, за исключением Вура, который уже пошел к двери, когда облако раскололось. Двери закрывались за ними без звука, после входа в комнату. Вур напрягся, вокруг его тела закружился желтый дым, после чего дым полетел в центр комнаты, превратившись в человеческую фигуру. У мужчины образовалось лицо, но остальная часть тела оставалась дымом. Мужчина щелкнул языком. «У тебя очень уникальное тело», — сказал он. «Мы не совсем уверены, чье благословение вам следует получить». Лицо исчезло, и его заменила женщина. «У вас огромное количество маны и физической силы», — сказала женщина и вздохнула. «Если бы у меня было столько силы, как у тебя». Лицо размылось, когда его заменила другая женщина. «Какое оружие предпочитаешь?» — спросила она Вура. «Это не имеет значения», — сказал Вур. «Все, чем я могу ударить или нанести удар. У тебя никогда не было обучения в какой-либо дисциплине?» — спросила женщина, подняв бровь. Вур покачал головой. «Это неожиданно», — сказала женщина. «Остальные люди, с которыми вы пришли, были хорошо обучены». Вур пожал плечами. «Я другой», — сказал он и скрестил руки на груди. Женщина усмехнулась. «Да, мы заметили», — сказала она. «Ты первый человек, который не преклонил колени перед нами после того, как стал свидетелем нашего великолепия. Ах, это трудно. Какие благословения вы даете?» — спросил Вур. «Вы можете просто дать мне список на выбор?» Лицо женщины исчезло, его заменил усатый мужчина. «Дерзость», — сказал мужчина, когда его усы вспыхнули вверх. «Мы выбираем наши благословения каждому человеку. Это не подставка для еды, где вы можете выбрать то, что хотите». Папа улыбнулся, когда из комнаты вырвался поток дыма. Дверь открылась, и Рой вышел. «Какое благословение дали вам духи?» — спросил папа. Рой улыбнулся, и круглая руна появилась на его лбу, когда он протянул ему руку. Желтый шар проплыл над его ладонью и удлинился, пока не стал посохом. «Они сказали, что это усилит эффекты моего заклинания и уменьшит количество маны, необходимое для их применения», — сказал он, восхищаясь резьбой на посохе. Папа кивнул головой. Из другой комнаты вылетел еще один поток дыма. На этот раз появилась только половина введенного тома. Дверь открылась, и Мишель вышла. Тело папы напряглось, прежде чем его улыбка расширилась. 50%, подумал он. Они использовали половину энергии, чтобы благословить ее. Появились еще 3 потока дыма, и Рудольф, Трент и Лилиан вышли. У Лилиан был лук и стрелы такие же, как и у Роя. «Мы ждем еще одного», — сказал папа, повернувшись, чтобы посмотреть на дверь Вура, «и тогда вечеринка будет завершена». Группа выжидала 10 минут. «Это займет много времени, отец?» — спросила Мишель. Папа нахмурился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «обычно дух интересуется вами и берет под контроль дым, чтобы дать вам свое наследство. Это то, что произошло со всеми вами, верно?» Он взглянул на людей в комнате. Они все кивнули. Прошло еще 10 минут, и Лилиан начала ходить по комнате. «Можем мы открыть дверь и проверить его, что, если что-то случилось?» — спросила она. «Мы не можем. Только духи могут открыть двери», — сказал папа. «Я уверен, нет». Дверь открылась, и папа застыл в середине фразы. «Они использовали всю энергию», — подумал он, когда Вур вышел из комнаты. Из-под его маски выскочил клочок дыма в форме усов и поднялся в воздух. Том 1, глава 71. «Ты съел Бога?» — спросила Лилиан. «Что за?» — Вур зарычал, а из его маски вырвался клочок дыма. «Простите меня», — сказал он и прочистил горло. «Я не специально съел его. Да и это была всего лишь его маленькая часть. Ведь так, я не понимаю», — сказал папа с бледным лицом. «Что ты наделал?» Он схватился руками за голову и посмотрел на Вура широко раскрытыми глазами. «Он все еще здесь», — сказал Вур, указывая на потолок. Облако дыма уменьшилось и зажалось в угол. «Прости», — сказал Вур и почесывая голову. «Да как ты смеешь?» — проревел папа, на его лбу засияла белая руна. Из руки вырвался шар света и принял форму двуручного боевого топора. «Даже смерть не искупит твой долг за то, что ты натворил, папа. Подожди», — заорала Мишель, направляясь к Вуру. Папа метнул топор в сторону, сбивая Мишель с ног. Она повалилась на землю. «Разбивайся!» — крикнул папа. Трещины образовывались в воздухе, искажая изображение топора. Он направился к Вуру. Вур отодвинул свое тело назад, пытаясь уклониться. Папа обнажил зубы, когда топор врезался в землю, создавая паутину трещин. Вур наклонил голову. Через секунду его маска разлетелась на кусочки, открывая его золотые глаза. Кольцо, которое спасло его жизнь на арене более 10 лет назад, раскололось пополам и упало на пол, а его клинок похоть раскололся. Вур нахмурился и посмотрел на упавший клинок. «Вы не должны были этого делать», — сказал он. Колени Вура согнулись, его плечи сгорбились, он провел правой рукой горизонтально. В нескольких метрах перед ним в воздухе появился черный коготь дракона, переплетенный золотыми чешуйками. Он рванул к папе, который пытался заблокировать его топором. Еще один коготь материализовался над папой и бросился вниз, заставив его встать на колени. Перчатки папы поглотили часть урона от удара. На броне образовались трещины, но они исчезли мгновение спустя. Белый свет окутал перчатки. Вур нахмурился еще сильнее. Он чередовал, ударяя по земле правой и левой рукой. На папу обрушился шквал когтей дракона. Лицо папы покраснело, а вены на его шее вздымались, когда он поднял топор над головой, пытаясь встать. На серебряных доспехах появлялось все больше трещин. Регенерация не могла идти в ногу с разрушением. «Стоп, вы оба остановитесь!» — закричала Лилиан, поднимая свой лук. Кончик ее стрелы светился так же ярко, как солнце, ослепляя всех в комнате. В комнате раздался грохот. Свет потускнел, обнажив одну стоящую фигуру. Папа стоял на коленях перед стеной дыма напротив Вура. «Стой!» Перед папой поднялась стена желтого дыма, останавливая его движение вперед. Дым превратился в человеческую фигуру, которая положила ладонь на лоб папы. Свет в глазах папы потемнел. «Дедушка», — прошептал папа, его глаза сосредоточились на золотом духе. «Я по всей комнате раздался шлепок. Я тебя так не воспитывал», — сказал дух, оттягивая руку. Папа коснулся щеки и опустил голову. Дух повернулся к Вуру. «Простите моего внука», — сказал он. «Он слишком импульсивный». Вур молчал, прежде чем кивнуть. «Я понимаю это чувство», — сказал Вур, в то время как в его голове промелькнуло изображение Еллы. Папа поднял голову и посмотрел на Мишель, которая стояла, опираясь на посох. Он молча смотрел в пол. Через мгновение его глаза расширились, его лицо поднялось вверх, чтобы посмотреть на Вура. «Ты ребенок-дракон. Что происходит?» — спросила Лилиан. Она держала заряженный лук, целясь между Вуром и духом. Папа открыл было рот, чтобы говорить, но остановился. Его дед вздохнул. «Нее, часть души леди Саландры проникла в твое тело, предоставив тебе благословение повышенного восприятия», — сказал дух Лилиан, указывая на ее лук. После он указал на Вура. «Мы пытались сделать то же самое с этим молодым человеком, но в его душе есть чудовище. Что ты собираешься с ним сделать?» — спросила Лилиан дрожащим голосом, стоя со всей еще натянутой стрелой. Вур нахмурился и скрестил руки на груди. Дух покачал головой. «Вам не нужно беспокоиться. Это не его вина, что монстр живет внутри него», — сказал он. «Почему ты называешь это монстром?» — спросил Вур, обнажив зубы. Его глаза сузились. «Это отпечаток моей матери». Дух погладил его подбородок. «Боюсь, все не так просто», — сказал он, глядя на папу. «Я предполагал, что ты получил отпечаток дракона». Вур кивнул. «То, что было внутри тебя, не было драконом, по крайней мере, не тем, что мы когда-либо видели», — сказал дух. «У него были рога в форме демона, 4 крыла и лезвие, прикрепленные к концу хвоста. Раскрой его ауру, и ты увидишь». Линдис нахмурилась, по ее спине пробежал холодок. «Что случилось?» — спросила Тафель. Ее тело было покрыто потом, она влила ману на дерево. «Это Вур, он развязал свое пробуждение», — ответила Линдис и сдвинула брови. Глаза Гримми открылись, а губы изогнулись вверх. «Что именно это значит?» — спросила Тафель, вытирая лоб рукой. «Либо он очень зол, либо он находится в ситуации, когда он вынужден изо всех сил бороться. В любом случае это плохо», — сказала Линдис. «Я пойду с тобой», — сказала Тафель. «Я тоже», — сказал Гримми. Том 1, глава 72. «Все готовы?» — спросила Линдис, оглядываясь. Гримми сидел. «Парочка скелетов собрала волшебное снаряжение. Как мы туда попадем?» — спросила Тафель. Гримми и Линдис повернулись, чтобы посмотреть на нее. «Ты телепортируешь нас, очевидно же», — сказал Гримми, наклоняя голову. «Что, я?» — спросила Тафель. «Конечно», — сказала Линдис. таща ее за руку к стороне Гримми. «Кто еще? Полет займет слишком много времени, но я не знаю, куда мы направляемся», — сказала Тофил, закусив губу. «И я никогда раньше не телепортировала дракона. У меня недостаточно маны для этого». «Все в порядке», — сказала Линдис. «Мы вольем ману в твое тело. Нам нужно телепортироваться на 2000 километров в этом направлении». Линдис указала на северо-восток. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала Тофиль, делая шаг назад. «Что такого может случиться?» — спросил Гримми, вытягивая передние ноги. «Этот ненормальный человек делает это все время. Мы можем оказаться в сотнях метров под землей и задохнуться», — сказала Тофиль, делая еще один шаг назад. «Мы могли бы оказаться в сотнях метров над землей и лететь, потому что я дракон», — сказал Гримми, ухмыльнувшись. «Если мы телепортируемся под землю, мы будем копать. Если мы телепортируемся в воду, мы будем плыть. Если мы будем телепортироваться в лаву, мы, ну, скорее всего, вы умрете, но со мной все будет в порядке». «Я не хочу умирать», — сказала Тофиль, опустив голову. Линдис подняла бровь. «Разве ты не хочешь спасти Вура?» — спросила она. «Как ты можешь сравниться с ним, если даже не можешь помочь спасти его?» Тофиль стиснула зубы. «Хорошо», — сказала она и вздохнула. «Я сделаю это». «Че, что это?» — прошептала Лилиан. Она сидела, поджав колени. Мишель, Рой и Рудольф были в такой же позе, как и Лилиан. Папа стоял на коленях, его тело было под защитой духа, стоящим над ним. Трент стоял перед Рудольфом с улыбкой на лице. «Удивительно», — прошептал он и облизнул губы. Вур стоял в центре комнаты, закрыв глаза. Волны черного цвета выходили из его тела. Две пары крыльев прорастали из его спины. Пара на его плечах выглядела резкой и похожей на крылья дракона, а те, что выше его талии, были округлыми и похожими на крылья феи. Аура вокруг его головы выглядела похожей на дракона с парой рогов на висках, похожих на те, что были у Еллы. Под ноздрями сиял слабый намек на золотые усы. Его золотые глаза открылись, и их сияние прорывалось сквозь эту темную ауру. Золотой дух перед ним вздохнул. «Неудивительно, что ты так легко смог нас поглотить», — сказал он. Вур посмотрел на свои руки, а потом вытянул шею, чтобы посмотреть на свои крылья. Дух шагал по кругу вокруг Вура. «Мы видели, когда сотни эльфов открывают свое наследие во время войн, но мы никогда не видели ничего похожего на это. Также были некоторые, кто был с отпечатком, но нам так и не удалось пробудиться вообще». В храме раздались крики, а земля затряслась. С потолка посыпалась пыль. Лучи света осветили храм, крыша была снята, обнажив лицо черного дракона. Гмими моргнул глазами. «Почему ты никого не убиваешь? Может быть, он только что закончил трансформацию? Это всегда занимает время», — в первый раз сказала Линдис. «Подождем немного и посмотрим». Гримми кивнул, садясь. «Верно», — сказал он и поставил крышу на храм, как будто он закрывал горшок крышкой. Он обернулся и посмотрел на Пола, который сидел в луже мочи возле ног Гримми. Все другие люди, находившиеся поблизости, прятались или убегали. «На что ты смотришь?» — спросил Гримми, когда из его ноздри вырвался шлейф дыма. «Никогда не видел такого красивого существа раньше», — он опустил голову к Полю. «Почему ты не бежишь?» «Мои друзья т-т-т там», — сказал Пол с бледным лицом, его трясущаяся рука указывала на храм. «О», — сказал Гримми, наклоняя голову. «Полагаю, ты не так уж плох для человека. Хорошо, что я не убил тебя по случайности. Тем не менее, ты должен что-то сделать, чтобы высушить штаны. Ты не очень мужественный». Хвост Гримми ударился об пол, он вздохнул и сел. «Я хочу, чтобы Вур торопился. Я действительно хочу посмотреть, как он использует этот левиафановый хвост». Фея с пурпурными волосами сидела в пещере. Входные ворота покрыты металлическими прутьями с голубыми рунами. Две феи лежали лицом вниз в пещере с кандалами, прикрепленными к их лодыжкам и запястьям. Фея с пурпурными волосами подняла голову и увидела, как к ней летит фея с янтарными волосами. «Ой, уже смена караула?» — спросила она и вытянула руки над головой. «Что-нибудь случилось?» — спросила янтарная фея, приземлившись перед входом. «Не, с тех пор, как я сюда пришла, они не сдвинулись с места. Они не умерли, не так ли?» — спросила черноволосая фея. Она вглядывалась в решетки у красной и синеволосой фей, лежащих на земле. «Невозможно, они не могли умереть, даже если бы захотели», — ответила пурпурная фея, глядя на цепи, державшие Реллу и Беллу. «Веселитесь, наблюдая за ними». Она засмеялась и взлетела вверх. Янтарноволосая фея фыркнула и подошла к стулу, а другая фея скрылась вдали. Трещина образовалась под ногами феи, она посмотрела вниз, наклоняя голову. Червь выстрелил из-под земли и пронзил ее живот, прежде чем она успела среагировать. Ее тело затряслось, она открыла рот, чтобы закричать, но не раздалось никаких звуков. Она лежала на полу, подергиваясь несколько мгновений, прежде чем встала с расплывчатыми глазами. Она повернулась к входу в пещеру. Релла была разбужена звуками хрустающего металла. Она увидела спину феи, которая сидела на корточках над ее рукой и ела цепи. По ее телу пробежала дрожь, фея остановилась и уставилась на Реллу. Прошло немного времени, прежде чем она продолжила жевать цепи. Уголок рта Реллы дернулся. «У цепи больше маны, чем у меня, да», — подумала она, закрыв глаза и потеряла сознание. Том 1, глава 73. «Умм», — пропищал Пол. «Разве договор не запрещал драконам влетать в столицу, а?» — спросил Гримми, прищурив глаза на Пола. «Прости», — завизжал Пол, закрывая голову руками и свернувшись клубочком. Линдис почесала затылок. «Да, там что-то подобное было», — сказала она, порывшись в сумке. «Кажется, оно все еще где-то здесь». «Что?» — спросила Тафель. «Зачем тебе это?» «Потому что я его написала», — сказала Линдис, подняв бровь. Она вытащила свернутый кусок бумаги из своей сумки. «И это просто копия, поэтому не имеет значения, сгорит ли она». Она повернулась к Гримми. «Позвольте мне посмотреть», — сказал Гримми, протягивая коготь. Гримми просмотрел документы и кивнул. «Здесь нет проблем», — сказал Гримми и ухмыльнулся Полу, который все еще прятал голову. «Здесь ясно говорится, драконы не будут вторгаться ни в один человеческий дом, в котором есть член королевской семьи». Плечи Пола сгорбились, он посмотрел на Гримми. «Но Прин, драконы, существительное. Я необычный дракон», — сказал Гримми, передавая документ Линдис. «Я не вижу проблем с моим присутствием здесь». Он моргнул и уставился на Линдиса. «Ты знала?» Линдис улыбнулась. «Конечно, я написал это. Какие еще лазейки ты придумала?» — спросил Гримми и снова потянулся за бумагой. «Это для меня», — сказала Линдис, высунув язык, и сожгла бумагу до того, как Гримми схватил ее. «И ради человеческой расы, чтобы ты никогда не узнал». Дверь в храм скрипнула, Тафель застыла. Несколько мгновений прошло без шума, она выдохнула, глядя на миссис Флауфикинс, которая пыталась укусить ее за нос. «Почему это так нервирует?» — спросила она, держа перед собой Флауфикинс. Она вздохнула. «Я бы предпочла сразиться с тремя жнецами одновременно». Флауфикинс наклонила голову и сжалась в руке. Тафель нахмурилась и повернулась к Линдису. «Разве она не отпечатана?» — спросила Тафель, раздвигая шерсть на лбу Флауфикинс. «Нет», — сказала Линдис. «Снафлис – мужчина, поэтому он не может оставить на ней отпечаток, а у матери не было отпечатка». «Как-то это неправильно», — сказала Тафель, глядя вниз. «Ну, фениксы никогда не было на этом континенте. Они пришли в то же время, что и люди из фюзеляжа», — сказала Линдис. «Они были такими же высокомерными, как и драконы, и соперничали за первое место в мире. Итак, драконы уничтожили фениксов, но пощадили их яйца, фактически оставив их расу такой же сильной, как и виверны». Линдис вздохнула и покачала головой. «Во время этой охоты погибло много драконов». Тафель нахмурилась и посмотрела на Флауфикинс. «Почему фениксы покинули фюзеляж?» «Та же причина, по которой люди», — сказала Линдис, поворачиваясь к двери храма. «Чтобы выжить. Они никогда не рассказывали нам, почему люди переехали на этот континент. У нас всегда начинались уроки истории с прихода 800 лет назад», — сказал Пол, голос его был чуть слышнее шепота. «Я чувствую, что услышал то, чего не должен был». «Тогда держи это в себе», — сказал Гримми и фыркнул. «Ты что, ребенок? Но что-то это... Прости, пожалуйста, не ешь меня», — вскричал Пол, когда Гримми посмотрел на него. Он поклонился Гримми. «О, ты прав, а мудрый, я не должен был расспрашивать вас. Простите этого глупого, худощавого человека». Дверь храма распахнулась, Вур вышел, а его аура исчезла. Он поднял глаза и встретился с взглядом Тафель. Оба уставились друг на друга, не двигаясь. Крики звуков исходили от Флауфикинс. Она визжала и изо всех сил пыталась сбежать от хватки Тафель. «Тафель?» — спросил Вур, его тело застыло в воздухе. Тафель кивнула, выпустив Флауфикинс. Она втянулась в воздуха и сделала шаг вперед. Она остановилась перед Вуром. «Ты чуть не убил меня», — сказала она, положив руки на бедра. «Я возьми на себя ответственность», — сказала Тафель, ее лицо покраснело. «Ты, скотина». Вур моргнул и кивнул, обнимая Тафель. «Прошу прощения». Они стояли неподвижно. «Теперь поцелуй», — сказал Гримми и засмеялся. «Она на самом деле так сказала». Он повернулся к Линдис и ухмыльнулся. «Ты должна меня накормить, когда вернемся». Линдси вздохнула. «Я разочарована в тебе», — Тафель сказала она и покачала головой. «Я думал, ты будешь более изощренной. Знаешь ли ты, сколько усилий требуется, чтобы накормить дракона? Эти двое даже не слушают нас». Остальные люди в храме подошли к входу и замерли, не желая делать еще один шаг. Пол встретился глазами с Лилианой Мишель. Мишель уставилась на Гримми, широко раскрыв глаза. «Что происходит?» — спросила Лилиан. Пол покачал головой, его глаза сверкнули в сторону Гримми. Белый свет сформировал строку слов над его головой со словами «Не двигайся». Он страшной славой исчезли, когда Гримми повернул голову, чтобы найти внезапный источник света. Пол посмотрел вниз, избегая взгляда дракона. «А-а-а-а!» — закричал Рудольф. Зеленые руны мелькали по его рукам и телу. Он вскрикнул, цепляясь за руны своими ногтями. Тафил и Вур разошлись, повернувшись к принцу. Он корчился на полу, его руны исчезали. «Иоганн! Что-то происходит с Иоганном!» После нескольких секунд подергивания его тело перестало двигаться. Том 1, глава 74. Рэндилл ударил кулаком по подлокотнику трона. «Что ты имеешь в виду?» — спросил король часового, который стоял перед ним на коленях. «Позовите Экзентера, немедленно». «Да, ваше величество», — сказал часовой. Он встал и выбежал из комнаты, не оглядываясь. Рэндилл выдохнул и стиснул кулак. Слова папы отзывались в его ушах. «Представьте себе, если в его теле будет священный дух, а не благословит его». Его глаза сузились, он повернулся к Гейлу. «Позовите сюда папу», — сказал Рэндилл. «Мне нужно задать ему несколько вопросов». Гейл отдал честь. «Да, ваше величество». В дверь ворвался часовой. Черный дракон появился около храма. Он просто сидит на улице, но это может измениться в любой момент. Папа все еще в храме с победителями турнира. Лицо Рэндилла побледнело. «Когда прибудет Экзентер, скажи ему, чтобы он утихомирил Иоганна. Его нужно подчинить», — сказал король часовому. Он покачал головой в сторону Гейла. «Пойдем со мной». Рэндилл и Гейл покинули тронный зал. «Куда мы идем, ваше величество?» — спросил Гейл, когда они спустились по винтовой лестнице. «В убежище духов», — сказал Рэндилл, ведя Гейла в неосвещенный коридор. В конце он открыл простую деревянную дверь и вошел внутрь. Светящиеся белые кристаллы валялись на полу и освещали комнату. Глаза Гейла расширились. «Эти». «Правильно», — сказал Рэндилл. «Папа, самый сильный защитник столицы с этими кристаллами в руке. Тем не менее, он загнан в угол драконом и не может использовать их». Рэндилл пристально посмотрел на Гейла. «Вы архиепископ, ближайший в очереди, чтобы стать следующим папой, но решать нашим предкам. Я попытаюсь договориться с драконом, но если что-то пойдет не так, тогда вы наша последняя надежда». Гейл вздрогнул. «Я понимаю, ваше величество», — сказал Гейл, опустив голову. «Я сделаю все возможное». «Конечно», — сказал король и снял кольцо, которое было на нем. Он передал его Гейлу. «Это кольцо разрушится, если я умру». Рэндилл похлопал Гейла по плечу, затем встал, чтобы выйти из комнаты. «Кто такой Иоганн?» — спросил Гримми, тряхнув бессознательного Рудольфа. Его мордочка сморщилась, он отвернулся. «Такой плохо пахнущий контракт. Иоганн — большой голубой дракон. Он — зверь Рудольфа», — сказала Мишель. Она повернулась к Вуру. «Пожалуйста, ты должен помочь ему. Иоганн очень тебя уважает, ты действительно сильный. Я не думаю, что Геральт сможет спасти его, если он будет в опасности». Она посмотрела в глаза Вура. «Кто ты?» — спросила Тафель, сузив глаза на Мишель. Ее рука сжала руку Вура. «Я Мишель Хейлик, дочь папы», — сказала Мишель с легким реверансом. «А вы, Тафель Бестик», — сказала Тафель. Ее глаза пробежали по группе у входа в храм. «Невеста Вура, ой, и нынешний лорд демонов». Тело каждого человека напряглось, за исключением Вура. Вур повернулся к Тафель и наклонил голову. «Ты моя невеста?» — спросил он. «Разве нет?» — спросила Тафель, глядя на него. «Разве ты не помнишь, что мы обещали друг другу, когда были маленькими?» Вур улыбнулся и посмотрел в глаза Тафель. «Тогда, наверное, да». Оба смотрели друг другу в глаза. Лилиан прочистила горло. «Иоганн в опасности. Помогите!» «Нет». Все обернулись к Гримми. «Разве вы не дракон? Как ты можешь отказаться от своего?» — спросил папа и шагнул вперед. Когти Гримми раздробили землю. Он фыркнул и опустил голову, чтобы посмотреть на папу. «Вы, люди, похитили драконье яйцо и теперь хотите получить помощь, когда вы не можете его контролировать. «Какая шутка», — сказал Гримми, из его рта вырвался дым. «Никогда не забывай свое место, человек», — вор нахмурился. «Иоганн был добр ко мне», — сказал он Гримми. «Мы должны хотя бы проверить, что с ним происходит». Гримми моргнул и повернулся к вору. «Хорошо», — сказал он. «Похоже, он вырос. Это первый раз, когда он не согласился со мной». Он положил вора и тафель на голову, а Линдис поднялся на его коготь вместе с Флауфикинс. Он посмотрел на папу. «Конечно, я буду ждать награду, и я должен получить ее, нравится вам это или нет». Он взлетел в воздух. «Замок короля», — закричала Мишель с земли. «Иоганн в замке». Король ехал на лошади, направляясь к выходу из королевского замка. Тень закрыла солнце и приземлилась за ним. Его лицо побледнело, когда он обернулся и уставился на Гримми. «Гримми, ты почти раздавил короля», — сказала Линдис, увидев дрожащего короля, которого сбросила лошадь. «Никакие лазейки в контракте не спасли бы нас». «Ну, он все еще в порядке?» «Да», — спросил Гримми и обернулся. «Видишь, просто он испуган. Может быть, он еще брюки испачкал, но это все. Он в порядке». Король сделал глубокий вдох и высунул грудь. Его тело дрожало, когда он спросил: «Могу я узнать, что вы делаете в моем королевстве?» Гримми моргнул. «Осмотр достопримечательностей». «Экскурсия?» — спросил король. «Да, но потом мы встретили принца, который хотел, чтобы мы помогли ему решить проблему с Иоганном», — сказал Гримми. «Он обещал дать нам часть королевской казны в качестве оплаты». «Это что? Неужели королевская семья отказывается от своих сделок?» — спросил Гримми, поглядывая на короля. «Я думаю, что понимаю, как они пришли к власти. Было бы обидно, если бы с ними что-то случилось». «Конечно, королевская казна к вашим услугам», — сказал король, стискивая зубы. Гримми улыбнулся, а Линдис вздохнул. Харон чихнул, вытирая книгу. «Такое ощущение, что я что-то забыл», — пробормотал он про себя, словно что-то с будущим миром. Он нахмурился и подошел к окну. Он смотрел в горизонт, как если бы он видел океан и фюзеляж. «Что ж, если бы это было так важно, я бы не забыл об этом», — сказал он. Том 1, глава 75. Геральт фыркнул. «Вот почему я сказал королю, чтобы он пристально следил за этим зверем», — сказал он, крепче сжав меч и щит. «Свяжите сухожилия в ногах и крыльях. Первая фаланга будет этим заниматься, в то время как остальные сосредоточиваются на помощи». «Да, сэр», — отсалютовали солдаты позади него. Их оранжевые мечи сияли на солнце. Экзинтер уставился на Иоганна. Ветер закружился вокруг него. Гигантские часы показались под телом Иоганна, стрелка часов начала движение в обратном направлении. «Он замедлился», — крикнул Экзинтер Геральту. «К счастью, он не имеет сопротивляемости к магии, как большинство драконов». Геральт ухмыльнулся. Он обошел вокруг Иоганна и сделал надрез на задней ноге. Хвост Иоганна врезался в тело Геральта, отбросив его к стене. Из его тела донесся трескающий звук, а изо рта он выплюнул сгусток крови. «Черт, Экзинтер!» — взревел Геральт. «Ты сказал, что он замедлился». Экзинтер почесал в затылке. «Я действительно использовал замедление, хотя...» — сказал он и нахмурился. «Разве я не поспешил? Я не мог сделать такую глупую ошибку. Держи его, я его сейчас остановлю». Солдаты, оскалив зубы, напали на Иоганна, и в тот же момент они оказались в воздухе. Иоганн отбросил их хвостом. Нескольких неудачников были разорваны его зубами. Раны постепенно накапливались на ногах Иоганна, из них просачивались кроваво-красные линии. Червь упал и бросился к солдату. «Что, черт возьми, это?» Солдат швырнул червя своим щитом и разделил его пополам одной косой чертой. «Осторожно, он все еще живой», — сказал мужчина рядом с ним. Передняя половина червя была около лица солдата, прежде чем он успел поднять свой щит. «Остановись!» — закричал Экзинтер. Червь застыл в воздухе, солдат разрезал его на куски. Иоганн заревел. «Магия не работает на него», — сказал Геральт. «Несмотря ни на что, мы все равно можем остановить его. Он ранен, наши белые маги скоро будут здесь и смогут исцелить нас в ближайшее время. Мы победим в битве на выносливость. Так держать». Тело Иоганна дрогнуло. Он закрыл глаза и перестал двигаться. Геральт рассмеялся. «Я думаю, он сдался, зная, что проиграет», — сказал он. «Убейте этих червей, мужики. Я не знаю, что это, но они отвратительны». Глаза Иоганна открылись. Кровоточащая плоть на его ранах начала извиваться. Они росли и расширялись наружу. Иоганн зарычал и взмахнул крыльями. «Это», — сказал Геральт, нахмурив брови. отступать, все отступайте. Иоганн взревел и ударил когтями по земле. Молнии осыпали солдат. Он использует магию, сказал Экзинтер широко раскрытыми глазами. Это невозможно. Он не имеет отпечатка. Что здесь происходит? Ветер закружился вокруг Экзинтера, его тело исчезло. Он снова появился на крыше. Это ты? Привет, Экзинтер, сказал Элиндис. Гримми сел на крышу рядом с Элиндис. Тафель и Вур сидели у него на голове. Они смотрели, как Иоганн сражается с солдатами. «Мы не будем помогать вам с этим», — сказал Гримми. «Забудьте о сокровищнице, я достаточно богат», — Вур нахмурился. «Но никаких «но». Мы только пришли оценить ситуацию», — сказал Гримми и потянулся. «Он невосприимчив к магии и может произносить заклинания. Я бы остановил его, если бы было так просто, но он серьезно заражен этими паразитами. Я отказываюсь приближаться к чему-то подобному», — Линди кивнула. «Я уверена, что у людей есть некоторые способы для борьбы с экстремальными угрозами», — сказала она. «Пусть они сами разбираются с этим. Не нужно жертвовать собой. Интересно, откуда эти черви пришли?» Она сузила глаза. «Демоны привезли партию из фюзеляжа. Я не удивлюсь, если люди поступили так же и что-то пошло не так. Что посеешь, то и пожнешь. Мы уходим». «Подождите», — сказал Экзинтер. «Пожалуйста, помогите мне остановить его». Линдис нахмурилась. «Разве ты не слышали то, что я сказала? Мы не рискнем своей жизнью, чтобы исправить чужую ошибку». «Вы не рискуете», — сказал Экзинтер и опустил голову. «Пожалуйста, мне просто нужно, чтобы вы двое дали часть своей маны, чтобы я мог совершить достаточно сильное заклинание телепортации. Он устойчив к магии. Ты забыл?» — спросила Линдис. «Куда ты собираешься телепортировать его?» «Я телепортирую его в фюзеляж», — сказал Экзинтер. «Пока я телепортирую все вокруг себя, он телепортируется со мной, независимо от сопротивления. Мне просто нужно больше маны». Гримми приподнял бровь. «Ты уверен?» – спросил он. «Ты тоже застрянешь в фюзеляже?» – Экзинтер кивнул. «Я поклялся защищать королевство», – сказал он. «Если бы я убегу, то не смогу дальше жить с этим». Он опустился на колени и опустил голову к Линдис и Гримми. «Пожалуйста». Линдис вздохнула. «Люди не заслуживают такого защитника, как ты сказала», — она и покачала головой. «Мы поможем». Она соскользнула с головы Гримми и схватила руку Экзинтера. Гримми положил кончик своего когтя на голову Экзинтера. Вур и Тафель посмотрели друг на друга, прежде чем схватить другую руку Экзинтера. Вены Экзинтера вздулись, в его тело потекли потоки маны. Кровь начала капать из его пор, оставляя слой красного на его теле. «Спасибо», — сказал Экзинтер, стиснув зубы. «Сохрани мою комнату в Канегрехе. Я скоро вернусь». Его кровавое тело исчезло и снова появилось над Иоганном. Через мгновение двор опустел, оставив кратер в земле. «Дерьмо!» — закричал Харон, его книга упала на пол. Его голое тело исчезло и появилось на крыше за группой Линдис. Его взгляд упал на кратер. «Ну, черт возьми, я облажался». Том 1, глава 76. Харон вздохнул, стоя за спинами Линдис, Гримми, Тафеля и Вура. Четверо повернулись к нему лицом. «Что значит ты облажался?» — спросила Линдис обнаженного мужчину. Харон снова вздохнул и покачал головой. «Я должен был помешать себе телепортировать Иоганна в фюзеляж», — сказал Харон. «Но уже слишком поздно. Тот факт, что я все еще здесь, является доказательством этого».